Отъехав от казино, на расстоянии, с которого прекрасно просматривалась машина налетчиков, а их самих не было видно, Тихий потребовал, чтобы водитель заглушил двигатель. Их примеру последовала и вторая легковая машина, сопровождавшая их. Когда Тихий увидел, что бандиты быстро выбежали из главного входа и бросились садиться в машину, то он по радиотелефону связался с казино. Телефонную трубку поднял Драгала, который сообщил ему, что налетчики никого не убили, ничего не повредили, но забрали целый мешок денежной выручки за вечер, 3 пистолета охранников и все деньги и ценности, которые нашли у своих пленников. В свою очередь, Тихий потребовал от Драгала, чтобы тот о случившемся в милицию до его возвращения не сообщал, а сотрудники казино под страхом увольнения с работы никому не разболтали о случившемся и не уходили домой, поскольку у него есть шанс всем им возвратить похищенные вещи и, безусловно, выручку с пистолетами. После того, как его группа упустила 4-го охранника и на улице послышались пистолетные выстрелы, Пахом понял, что на долгое сотрудничество с руководством казино, ресторана и гостиницы ему рассчитывать не приходится. Поэтому, забрав в кассе всю денежную выручку, отобрав деньги и драгоценности у сотрудников казино, Пахом со своими сообщниками быстро покинул здание и занял свое место в машине. Отъезжая от места ограбления, ренегат, обращаясь к Пахому, поинтересовался у того: «Когда вы покидали машину, вы ее закрывали на замок?» «Конечно, закрывали», — заверил его Пахом. «А между прочим, когда мы садились в нее, дверца с моей стороны была не заперта. Значит, кто-то до нас в ней похозяйничал. Посмотрите все, ничего у нас не пропало». Парни завертели головами, оглядывая салон, чтобы обнаружить какую-либо пропажу. Но все вроде было на своих местах. Пахом, открыв бардачок, увидел в нем радиотелефон и взял его в руки. «Обокрасть? Нас не обокрали, а вот эту штуку кто-то зачем-то подложил. Когда группа налетчиков выехала за город и стала двигаться по трассе, они увидели, что следом движутся 2 легковых автомобиля. В том, что за ними увязалась погоня, Пахом и его друзья не сомневались, так как в 2 часа ночи движение по трассе транспортных средств практически прекратилось. Неожиданно для Пахома находящийся в его руках радиотелефон ожил и стал подавать сигналы. Пахом приложил его к уху и услышал: «Господа налетчики, как вы видите, вас преследуют 2 тачки. В них едет 10 гавриков, которые не хуже вас вооружены. Мы не менты, а крыша казино. В вашу тачку я заложил зарядное устройство с дистанционным управлением. Я могу в любую секунду отправить вас всех на небеса в рай. Если вы попытаетесь остановить машину без моего разрешения и ее покинуть, то тем самым подпишите себе смертный приговор. Для удобства нашей беседы, а она будет долгой, разрешаю вам только сбавить скорость». После того, как прозвучало сообщение противника, у Пахома все внутри похолодело. Хорошо, что телефонное сообщение его друзья не слышали. Но ему одному тяжело было нести на себе такую ношу. А поэтому, когда Сабур поинтересовался у него, кто за нами едет и что этот козел тебе трекает по телефону, Пахом охотно поделился с ним и другими бандитами своей новостью. «За нами канает на 2 тачках 10 боевиков, под крышей которых работало ограбленное нами казино». «Ничего, отобьемся, не в таких переделках бывали», — не дослушав Пахома до конца, перебив его, попытался успокоить Сабур. «Он сообщает, что наша тачка ими заминирована, и они могут в любое время ее взорвать вместе с нами». Эта новость уже вызвала панику среди друзей, которые после оцепенения вдруг решили все разом заговорить. «Я же говорил вам, что пока мы были в казино, в нашей тачке кто-то полазил. Теперь понятно, для чего не оставили нам радиотелефон», — сердито произнес ренегат. «Хана теперь нам всем», — заявил Сабур. «Ренегат, давай тормози, будем линять из твоей тачки», — завопил Перо. Когда ренегат попытался исполнить его требования, Пахом приказал ему: «Езжай, как ехали, и не дури. Они мне сообщили, что если мы попытаемся остановиться без их разрешения, то они сразу же, без предупреждения, нас взорвут». Ренегат увеличил скорость движения своего автомобиля, понимая, что связываться с пером не стоит, ибо это может им всем дорого обойтись. А может быть, наши преследователи нас на понт берут, и никакого взрывного устройства в нашей машине нет? Поинтересовался у товарища Чиполлино. Ну так что, будем останавливаться и проверять на себе, взлетим на воздух или нет? Злой на себя и на всех, не видя выхода из западни, в какую они попали, сердито спросил Пахом. «Никаких экспериментов. Как катим, так давайте и дальше валить», — потребовал Собор. «Долго мы так будем ехать? Куда потом приедем? Чего им от нас надо?» Теряя терпение, истерично выспрашивал у Пахома Перо. «Требует, чтобы мы вернули им все, что взяли в казино, и оба наших автомата в придачу», — ответил ему Пахом. «Ну, я понимаю, что они хотят вернуть свое, но при чем тут наши стволы? Говорят, что это наша плата им за беспокойство». «Вот сволочи! Зажали нас, как сопливых фраеров, но, как я понимаю, ловить нам нечего, и придется подчиниться их требованиям», — высказал свою точку зрения Перо. «А дуры они у нас не собираются забирать?» поинтересовался у Пахома ренегат, который испугался, что если они отдадут противнику еще и свои пистолеты, то над безоружными тот может потом учинить безнаказанную расправу. «Оставляют нам», — ответил ему Пахом, продолжая слушать и иногда обмениваться словами с далеким собеседником. «Сколько нам еще катить на этой бочке с порохом?» Чувствуя себя не совсем уютно в автомобиле, едва не плача, спросил Чиполлино. «Мы ваше требование принимаем, но я ставлю вам одно условие», — бросил Пахом в трубку. «Я должен убедиться, что наша тачка вами действительно заминирована». Выслушав ответ Тихого на свое условие, Пахом сообщил сообщникам. «Мина лежит в багажнике, и они мне разрешили на нее посмотреть, но никто из вас не должен выходить из тачки и пытаться от нее подальше убежать. Все равно до взрыва не успеет спастись, а наверняка только погубит себя и нас. Если же в багажнике мины не окажется, то мы им за пережитый страх такой дадим бой, что они нас потом долго будут помнить», — заверил всех Пахом перед тем, как покинуть машину. Озабоченные проблемой выживания, друзья согласились с его предложением. После полной остановки машины Пахом с радиотелефоном в руках, под светом фар автомобиля преследователей, открыв свой багажник, увидел там мину с дистанционным управлением. Красный глазок лампочки, как бы насмехаясь над ним, постоянно мигал. За 2 года службы в армии ему приходилось несколько раз видеть такие игрушки. «Ну что, дорогой, убедился, что мы тебя не обманывали?» — услышал Пахом голос в трубке, который отвлек его от невеселых мыслей. «Да», — выдавил он из себя обреченно. «Раз вы остановились, то пойди вытащи из машины добычу, которую вы взяли в казино, и 2 автомата. А потом что будет? Мы вас отпустим во свояси». «Не обманываешь? Я не такой шутник, как вы, а поэтому моему слову можно верить. Но помни, если вы не вернете всего того, что взяли в казино, то и я своего обещания держаться не буду. Усек?» «Понятно». Закрыв багажник и вернувшись к своим друзьям по несчастью, Пахом поделился с ними результатом своей разведки. Проинформировал о состоявшемся телефонном разговоре. Как бы молодым бандитам не хотелось, но они были вынуждены расстаться со своей добычей. «Не забудьте проверить свои карманы. Может быть, там кое-какие вещицы мужиков под рубчиком затерялись», — невесело пошутил Пахом, признавая свое полное поражение в схватке с другой бандой. Выполняя указания, передаваемые ему по радиотелефону, Пахом вытащил из своей машины и положил на трассу мешок с добычей из казино. Сверху положил на него 2 своих автомата. После этого отъехал от этого места на 100 метров и вновь остановился. После того, как парни Тихого подобрали с трассы находку, удовлетворенный результатом своей операции, бригадир боевиков решил побольше узнать о своем противнике. «Послушай, парень, вы к какой группировке относитесь?» «Никакой, мы вольные охотники», — ответил ему Пахом. «Кто навел вас на наше казино?» «Никто. Оно случайно попало в поле нашего зрения». «Извини, но с детства не верю в случайности. Вы ему слишком шикарную рекламу сделали, мы и клюнули на нее. Если вы вот так, по-дикому, по-дурному будете переть без разбора на уважаемых авторитетов, то долго не проживете и своей смертью не помрете. Не все же ваши противники будут такими добрыми, как я. Мы вашу учебу запомним на всю оставшуюся жизнь, заверил Тихого Пахом. Ко мне вопросы есть? Никаких вопросов. Тогда слушай мою команду. Когда закончишь со мной разговор, то радиотелефон положишь на дорогу. Отъедешь от этого места 100 метров и остановишься. Потом отойдешь от машины 50 метров. Для чего? И почему мы должны так поступать? Когда наш человек будет вашу тачку разминировать, она может взорваться. Чтобы никто из вас не пострадал, лучше будет, если вы заляжете в кювете с противоположной стороны. Теперь все понятно. Возьмите из своей тачки на всякий случай все то, что потом может вам понадобиться, если она взорвется. Закончил инструктаж Тихий. Подобрав с трассы свой радиотелефон и увидев перебежку через дорогу теней мужчин, дав им возможность подальше отбежать от машины, Тихий замкнул проводку своей адской машины, желая увидеть ее работу в действии. Впечатляющий силы взрыв разбросал «Жигули» бандитов на 10 метров в разные стороны. Этот фейерверк стал эпилогом неудавшегося бандитского нападения группы Пахома на казино «Самвей». Данная развязка действительно заставила группу Пахома застыть в удивлении. Один единственный урок, который на практике им преподал Тихий, раскрыл им глаза на свое дилетантство в избранной преступной профессии и убедил, что прежние успехи в операциях были всего лишь случайностью. Теперь у Пахома и его друзей информации для размышления было больше, чем достаточно. Машины Тихого, развернувшись на трассе, отправились назад в город. «Парней мы здорово проучили. Зачем еще надо было гробить им тачку?» Как бы жалея налетчиков, поинтересовался Баян, обращаясь к Тихому. «Если эти сопляки взялись за совершение операций, за которые могли получить не только тяжеловесные сроки, но и пулю в лоб, то прежде чем идти на дело, они обязаны были подготовиться к нему. В частности, по отношению к нашему казино, они обязаны были узнать, кто его хозяин, что он из себя представляет, есть ли у него крыша или нет. Только взвесив все «за» и «против», можно было браться за осуществление операции или отказаться от нее. А они, видишь ли, оказываются вольные охотники и имеют привычку нападать на первого попавшегося. Честно говоря, я их с удовольствием бы отправил на небеса вместе с тачкой. Но меня удержало лишнее ненужное осложнение оперативной обстановки в городе. Как ты думаешь, моя наука им пойдет впрок или нет? Еще как пойдет, улыбнувшись, заверил его Баян. Честно говоря, Игорь Николаевич, я не думал, что мы с этими парнями так лихо управимся, не выходя из машин. Ты меня, Игорь Захарыч, своим неверием обижаешь. С такими сосунками не справиться было бы позорно, стыдно и обидно. Я на такую шалупень сильно сердит. Честно признайся, не иначе когда-то парни вроде этих тебя сильно обидели? Не обидели, а наказали. Но не меня, а моего кореша. Расскажи, если не секрет. Никакого секрета нет. Мой друг Копченый в Тигровой академии оттянул червонец. Мужик вот какой! Показав Баяну большой палец правой руки, начал свой рассказ Тихий. Перед тем, как ему откинуться, кореша по мере сил помогли ему приодеться и прибарахлиться. Приехав поездом в свой город, он с вокзала пошел к себе домой с сидором в руках. Его встретили два негодяя, каждому из которых не было и 20 лет. Они решили его из-за сраного сидора замочить. Он им говорил: «Ребята, забирайте у меня все это барахло и мотайте своей дорогой». «Ты нас мусорам заложишь», — заявил один из этих козлов. «Он им освещает, что только откинулся от хозяина, почти век свободы не видел. Так все равно эти гады его замочили из-за ничего и ни за что. «Действительно, парни подло поступили», — согласился с тихим Баян. «Только убив его, они уверовали в то, что их ментам никто не заложит. Когда менты их нашли все же и посадили, то я постарался, чтобы эти сволочи до суда не дожили. Все же есть Бог, пошел навстречу моему желанию. Если бы ты только знал, какого они меня друга лишили!» Завершив повествование, Тихий задумался. «Раньше был беспредел, а сейчас он вообще букетом расцвел», сочувствуя Тихому и вздохнув, заметил Баян. «Сегодня он с членами своей группы наглядно смог убедиться в умении нового бригадира не только отдавать задания подчиненным своей банды, но и успешно руководить осуществлением сложной операции, в которой Тихий диктовал хорошо вооруженной группировке свою волю, никем и ничем не рискуя, и постоянно находясь на высоте». Только теперь Баян по-настоящему понял, насколько он и другие авторитеты бригады еще не готовы, чтобы на таком же высоком уровне, как Тихий, руководить воровскими группировками. Ему стала понятна причина полосы неудач, которая долгое время преследовала бригаду, пока руководство ею не перешло в руки Тихого. Когда подъехали к казино, Тихий поручил удачливому охраннику отнести мешок с деньгами и личными ценностями его сотрудников в помещение. Тут же он отпустил членов своей бригады по домам. Только после этого Тихий сам пошел в казино. Никто из сотрудников до его прибытия не пожелал уйти домой, в результате чего они были вознаграждены возвращением им назад похищенных ценностей. Удовлетворенные таким исходом случившейся с ними истории, они со спокойной душой покинули место работы. Тихий, подозвав к себе охранников казино, усадил их за игровой стол, сам сел на место дилера и стал строго их отчитывать. «Сколько раз мне надо вас предупреждать, чтобы во время дежурства в казино бараньим стадом друг за другом не ходили? Сосредоточиваться надо по всему помещению, но не терять из виду ни на минуту. Из-за вашей дебильности какие-то сопляки смогли легко вас разоружить и ограбить казино. Я вас поставил тут не в качестве пугал, а работать, шуропать мозгами и не допускать того, что произошло. Если при следующем налете каких-либо козлов вы так же лихо себя проявите, а налетчики вас не угрохают, то даю вам слово, что я сам прикончу вас. А теперь уматывайте с моих глаз, видеть вас больше не желаю». Свое оправдание охранники могли ему сказать, что халатно к своим обязанностям отнеслись, поскольку были уверены, что на казино, работающее под крышей бригады Тихого, никто не должен был решаться наезжать. Но таким объяснением они могли еще больше разозлить Тихого, а поэтому, благоразумно промолчав, выслушали его нотации. Заменять провинившихся другими охранниками Тихий счел для себя нецелесообразным, так как другие претенденты в охранники из его бригады были такими же спецами, если не еще хуже. О случившемся в казино инциденте Тихий решил Леснику по телефону специально не сообщать, считая все это для себя пройденным этапом. Вот когда они встретятся, то, между прочим, он о нем расскажет, как о смешном эпизоде в своей жизни. Хвалиться перед другими своими успехами в работе, как и ждать похвалы от других, было не в натуре такого воровского авторитета. Вот почему наказанные им бандиты из группы Пахома так и не увидели и не узнали, кого они должны были благодарить за полученный курс обучения. Нам же известно, что Тихий ограничился телефонной беседой с Пахомом. Тихий не пожелал встречаться с Пахомом и его парнями не только из-за своей скромности. Тут еще сработал инстинкт самосохранения. Зачем Тихому было рисоваться перед бандитами, которые из-за своей неопытности, если не сегодня, то завтра, могут быть пойманы работниками милиции, которым, безусловно, расскажут о всех своих подвигах, в том числе и о последнем. В своих воспоминаниях они обязательно упомянули бы и о нем, тогда как он рекламы своим действиям в этих кругах не искал. Тихий даже перед работниками казино не стал выпячивать своих заслуг по возвращению похищенного, позволив смущенному баяну купаться в похвале и славе своих товарищей по работе. Когда вечером следующего дня пятерке Маклака надо было идти грабить семью Лоингарта, подручные баяна проинформировали его, что дом охраняется двумя немецкими овчарками, из которых одна беспрерывно бегала по двору особняка, а другая находилась в доме. Такая информация позволила Маклаку соответствующим образом подготовиться к операции. В 11 часов вечера овчарку во дворе Маклак сначала, чтобы не лаяла, обработал нервно-паралитическим газом из газового баллончика, а потом убил. На всех окнах бывшего дома Лоингарта чернели прочные решетки. Входная дверь в него была бронированная, а поэтому без шума и грохота в здание быстро проникнуть не стоило и надеяться. Поэтому Маклаку надо было принудить самих супругов Лоингард впустить к себе незваных гостей. Но как это осуществить на практике? Общими усилиями авторитетов Тихого был выбран и подготовлен наиболее целесообразный прием, до наглости простой, но тем не менее эффективный. Маклак на магнитофон записал мяуканье котенка. Когда супруги Лоингард проснулись от лая собаки, то решили выяснить, чем она обеспокоена. Причиной оказалось мяуканье котенка под дверью с наружной стороны. Первоначально они решили не принимать участие в решении его судьбы, так как на следующий день должны были выехать к новому месту жительства. Возможно, у них сработал инстинкт самосохранения, к которому они должным образом не прислушались. Бандиты, ставя под дверью магнитофон с известной читателю записью, знали человеческие слабости, использованные тысячу раз на практике другими ворами, а поэтому беспроигрышно сделали свою ставку на нее. Постоянный лай собаки в доме на чужаков, которых она чувствовала во дворе, подталкивал супругов Лоингард, чтобы они определились более активно в отношении котенка, иначе он им не даст уснуть. Тадеус Матрисович, посмотрев через окно на освещенный двор, а несколькими минутами позже и через глазок в двери, ничего подозрительного и опасного для себя не увидел. При всем желании он также не мог увидеть котенка под дверью. Решение впустить котенка в дом и накормить его очень дорого обошлось супругам Лоингард. Ворвавшиеся в дом пятеро бандитов в масках в первую очередь пристрелили собаку, после чего стали полновластными распорядителями собственности Лоингардов. Они забрали у хозяев 1,5 миллиарда денег, много золота и других ценностей. Супруги Лоингард облегчили работу бандитам по изъятию у них самого ценного, так как все их сокровища были ими заранее упакованы. Понимая низость своих действий, преступники не издевались над потерпевшими, хотя те и оскорбляли их словами. Они их просто игнорировали. Старики в силу своего возраста не могли оказать налетчикам никакого физического сопротивления. Покидая дом Лоингартов, бандиты связали только Тадеуса Матрисовича. Им надо было несколько минут, чтобы на заранее подготовленном автотранспорте скрыться с места преступления. Времени, пока супруга Лоингард развязывала и снимала с мужа путы, группе Маклака было вполне достаточно, чтобы успеть скрыться. Безусловно, супруги Лоингард потом заявили письменно милицию о постигшем их горе, но преступники после себя в доме оставили очень мало следов. Потерпевшие о бандитах давали слишком общие сведения о количественном составе, вооружении, но никого должным образом не смогли описать, поскольку ничего не запомнили. При наличии такой скудной информации, полученной от потерпевших, оперативным работникам милиции только и оставалось, что формально возбудить уголовное дело по факту ограбления и провести по нему расследование, которое в конечном итоге так и не дало положительного результата. Сидя в купе поезда, увозящего его с супругой в Германию, Лоенгард, увидев у нее на глазах слезы и желая успокоить ее, произнес: «Патриция, ради Бога, перестань плакать. Уже ничего не вернешь и не поправишь». «Я не хочу плакать, а слезы сами бегут. Ведь мы с тобой, Тадеус, тут оставляем свою молодость. Все, что отдали и сделали в нашей жизни для этой страны». «Я разделяю твою печаль. Мы родились здесь, выросли и состарились. Это наша родина, но не наша страна. Здесь на каждом шагу попирается закон. Здесь невозможно жить нормальным людям. Слава Богу, мы можем официально ее покинуть, эту проклятую Богом землю с народом, который ослеплен гордыней и не хочет покаяться. Эти люди ищут всюду врагов и боятся посмотреть в зеркало. Они презирают ученых и уважают бандитов. Ты прав, но благодаря их хамству и алчности мне легче покидать Россию. Ты обо мне не беспокойся, я скоро успокоюсь». «Благодаря их хамству и алчности мы вообще покидаем Россию. И уже навсегда». Лоенгард сам нуждался в утешении и поддержке, но не было ни того, ни другого. Он углубился в размышления. Внешняя политика и преступность между собой не связаны и ничего общего не имеют. Но фактически они являются двумя сторонами одной медали. Если власть показывает свою силу не там, где надо, не может добиться неукоснительного выполнения своими согражданами действующих в стране норм и правил, где чиновники коррумпированы снизу доверху, то не приходится удивляться упадку экономики и резкому росту преступности. Вот почему даже такие пожилые люди, как мы, вынуждены покинуть свою родину Россию. Официальный мотив нашего переселения — вернуться на родину предков. Но это есть самая настоящая ложь. Почему-то венгры, финны, болгары не поднимают вопроса и не изъявляют желания переселяться на свою историческую родину. Многие беженцы желают поселиться в США, которые только для индейцев являются исторической родиной. Почему люди так поступают? Потому что они свои личные интересы ставят превыше всего, зная, что в высокоразвитой стране они станут равными среди равных, и закон их будет защищать наравне со всеми согражданами, независимо от занимаемой должности и их социального положения. Люди знают, что в этой стране они будут получать зарплату, соответствующую вложенному ими труду и их способностям. Сын сейчас с семьей живет и работает в Штутгарте. Конец пятой кассеты.